Ария. Каждую ночь перед сном она бормотала в подушку свою молитву. «Сир Григор, Дансен, Раф Красавчик, Сир Илин, Сир Мерин Трант, королева Серсея». Имена фреев с переправы она бы тоже добавила в перечень, если б знала их. Но когда-нибудь она узнает и убьет их всех. Оказалось, однако, что в черно-белом доме замечают все шепоты, даже самые тихие. «Дитя?» — спросил как-то добрый человек. «Чьи это имена шепчешь ты по ночам?» «Ничьи». «Ты лжешь. Все люди лгут, потому что боятся. Одни постоянно, другие лишь изредка. Некоторые лгут лишь в чем-то одном и повторяют это так часто, что сами начинают верить в свою ложь. Хотя маленькая частица их душ знает, что они лгут, и это отражается у них на лице. Скажи мне, чьи это имена?» Ария прикусила губу. «Неважно, чьи». «Нет, важно», — настаивал он. «Скажи». «Скажи, или окажешься на улице», — послышалось ей в его голосе. «Это люди, которых я ненавижу. Я желаю им смерти». «Мы слышим много таких молитв в этом доме». «Я знаю». Благодаря Якину Хгару ее желание сбылось трижды. Стоило только шепнуть. «Ты потому и пришла к нам», — продолжал добрый человек. «Пришла научиться нашему мастерству, чтобы убить ненавистных тебе людей?» Ария не знала, как на это ответить. «Может быть». «Тогда ты пришла не в то место. Не ты решаешь, кому жить, а кому умирать. Это в руках Многоликого. Мы лишь слуги его, поклявшиеся исполнять волю Бога». «Да?» Ария оглядела статуи, у ног которых мерцали свечи. «Который из них он?» «Все из них». Он так и не назвал ей своего имени, и девочка-призрак тоже. Та худышка с большими глазами, напоминавшая ей другую маленькую девочку, Ласку. Она и Ария жили в подвале. Там же помещались трое послушников и двое слуг, и повариха Умма. Эта женщина любила поговорить за работой, но Ария не понимала ни слова из ее болтовни. У других имен не было, или они просто не хотели говорить, как их зовут. Один слуга был очень стар и согнут в три погибели. У другого, краснолицего, волосы росли из ушей. Она думала, что они оба немые, пока не услышала, как они молятся. Из послушников самый старший оказался ровесником ее отца. Двое других были немногим старше Сансы, бывшей когда-то ее сестрой. Все они носили одежду, черную с левой стороны и белую с правой. Капюшонов им не полагалось. У доброго человека и девочки-призрака все обстояло наоборот. Справа черная, слева белая. Арии дали одежду слуги. Рубаху из некрашенной шерсти, мешковатые портки, полотняные подштаники и тряпичные башмаки. Добрый человек, единственный, кто знал общий язык, каждый день спрашивал ее. «Кто ты?» «Никто», — отвечала она, бывшая когда-то Арией из дома Старков, Арией-надоедой, Арией-лошадкой. «И еще Арией, Лаской, Голубенком, Солинкой, Чашницей Нэн, Серой мышью, Овцой, Призраком Харренхолла». Но все это не взаправду. В глубине души она Ария из Винтерфелла, дочь лорда Эддарда Старка и леди Кейтилин, у которой когда-то были братья Роб, Бран, Рикон, сестра Санса, люто-волчица Немерия, сводный брат Джон Сноу. Там, в глубине души, она кто-то, но ему не такой ответ нужен. С другими она по незнанию их языка разговаривать не могла, но вслушивалась в их речи и повторяла запомнившиеся слова. Самый младший послушник, несмотря на свою слепоту, наблюдал за свечами. Он обходил храм в своих мягких туфлях среди бормотания старух, каждый день ходивших сюда молиться. Зрение не требовалось ему, чтобы узнать, которая из свеч потухла. «Он руководствуется запахом», — объяснял Арье добрый человек. «Притом над горящими свечами воздух теплее». «Закрой глаза», — предложил он ей, — «и попробуй сама». Сами служители храма молились рано утром, еще до завтрака, стоя на коленях у тихого черного пруда. Иногда молитву читал добрый человек, иногда девочка-призрак. Ария знала на браавасском всего несколько слов, те, что совпадали по звучанию с валерийскими, и молилась сама, мысленно. «Сир Григор, Дансен, Раф Красавчик, Сир Илин, Сир Мерин, королева Серсея. Если многоликий и настоящий бог, он услышит ее и без слов». Верующие являлись в черно-белый дом почти всегда в одиночку. Они ставили свечи к выбранному ими алтарю, молились у пруда, порой плакали. Некоторые, испив из черной чаши, погружались в сон, но таких было мало. Здесь не устраивалось служб, не звучали песнопения, не возносились хвалы. Храм никогда не бывал полон. Порой кто-то из прихожан просил встречи со жрецом, и добрый человек или девочка уводили его в святилище. Но такое опять-таки случалось редко. Всего вдоль стен, окруженные свечами, стояли 30 богов. Старухи, как заметила Ария, предпочитали плачущую, богатеи ночного льва, бедняки, путника в плаще с капюшоном. Солдаты поклонялись Баккалону, бледному отроку, моряки, луноликой деве и сардиньему королю. У неведомого был свой алтарь, хотя к нему почти никто не ходил. Как правило, у его ног мигала одна единственная свеча. «Это ничего», — сказал добрый человек. «У него много ликов и много ушей, чтобы слышать нас». Пригорок, на котором стоял храм, пронизывали выбитые в камне ходы. Жрецы и послушники спали на первом уровне подземелья, Ария и слуги на втором. Третий был закрыт для всех, кроме жрецов. Там находилось святилище. Ария в свободные от работы часы могла ходить где угодно, не покидая, однако, пределов храма и не спускаясь на третий ярус. В одной из кладовых хранилось оружие и доспехи, нарядные шлемы, диковинные старинные панцири, мечи, кинжалы, арбалеты, длинные копья с листовидными наконечниками. В другом склепе меха и богатые цветные шелка лежали бок о бок с дурно пахнущими лохмотьями и потертой дерюгой. «Тут должна быть и сокровищница», — решила Ария. Ей представлялись золотые блюда, мешки с серебром, голубые, как море, сапфиры, нитки крупного зеленого жемчуга. Однажды она наткнулась на доброго человека, и он спросил, что она делает здесь. Она сказала, что заблудилась. «Лжешь? И что еще хуже, лжешь неумело. Кто ты?» «Никто». «Снова ложь», — вздохнул он. Виз избил бы ее в кровь, поймав на вранье, но в черно-белом доме все по-другому. Умма на кухне может порой стукнуть ее поварешкой, чтобы не мешалась, но из других ее никто пальцем не тронул. «Они поднимают руку, только если надо кого-то убить», — полагала Ария. С поварихой она неплохо ладила. Та совала ей в руку нож, показывала на лук, и Ария его крошила. Умма подталкивала ее к горке теста, и Ария месила тесто, пока повариха не говорила «стой». Из бравовских слов, выученных Арией, «стой» было первым. Ария разделывала рыбу и обваливала ее в орехах, которые колола Умма. Добрый человек сказал, что в соленых водах вокруг Бравоса полным-полно всякой рыбы и моллюсков. Медленная бурая река, впадая в лагуну с юга, образует широкую полосу тростников, заводей и отмелей. Там водятся в изобилии мидии, устрицы, черепахи, лягушки, крабы разных пород, угри, красные, черные, полосатые. Все это часто появлялось на резном деревянном столе, за которым трапезничали служители многоликого бога. Рыбу Умма приправляла морской солью и перечными горошинами. В уху из угрей добавляла чеснок. В редких случаях она даже на шафран расщедривалась. «Пирожку бы понравилось здесь», — думала Ария. Ужин был ее любимым временем, ведь в последнее время она далеко не всегда ложилась спать на сытый живот. Иногда за едой добрый человек позволял задавать вопросы. Однажды она спросила, почему все прихожане храма такие умиротворенные. У нее дома люди боятся смерти. Она помнила, как рыдал прыщавый оруженосец, когда она пырнула его в живот, как молила пощаде сир Амори Лорх, когда Хоут бросил его в медвежью яму. Помнила, как кричали люди в деревне на берегу Божьего Ока, когда Щекотун допрашивал их про золото. «Смерть не самое худшее», — ответил ей добрый человек. «Это дар, который преподносит нам Бог, прекращение нужды и страданий». Когда мы рождаемся на свет, и многоликий каждому из нас посылает темного ангела, который идет за нами по жизни. Когда человек не может более нести груз своих грехов и своих мук, ангел берет его за руку и уводит в край ночи, где светят вечно яркие звезды. Те, кто пьет из черной чаши, ищут своего ангела. Если они боятся, свечи их успокаивают. «Чем пахнут для тебя наши свечи, дитя?» «Винтерфеллом», — могла бы сказать она. «Снегом, дымом, сосновой хвоей, конюшней, смехом Ходора, битвой Робба и Джона на дворе, песней Сансы про какие-то дурацкие локоны, криптой, где сидят каменные короли, горячим хлебом, богорощей, и моей волчицей, ее мехом, как будто она по-прежнему рядом со мной». «Ничем», — сказала Ария, чтобы послушать, что он скажет в ответ. «Лжешь». «Но свои секреты ты умеешь хранить, Ария из дома Старков». Так он называл ее лишь, когда бывал недоволен ею. «Ты ведь знаешь, что вольна уйти отсюда. Ты пока еще не наша. Можешь отправляться домой, когда пожелаешь». «Вы сказали, что если я уйду, то не смогу больше вернуться». «Да, это так». Ей сделалось грустно. Сирио тоже так говорил. Сирио Форель, который научил ее работать иглой и погиб за нее. «Я не хочу уходить». «Тогда оставайся, но помни, что черно-белый дом — это не сиротский приют. Здесь все должны нести свою службу. Валар Дахаэрис, как говорим мы. Ты должна повиноваться, если желаешь остаться у нас. Повиноваться всегда и во всем. Если ты не способна на это, то уходи». «Я способна». «Что ж, увидим». Кроме помощи Умми, у нее были и другие обязанности. Она подметала в храме полы, прислуживала за едой, не разбирала одежду умерших, вытряхивала их кошельки и пересчитывала диковинные монеты. Мертвых они с добрым человеком находили каждое утро, совершая обход. «Тихо, как тень», — говорила она себе, вспоминая Сирио. У каждой ниши она приоткрывала тяжелую железную дверцу фонаря, который держала в руке, и искала мертвых. Некоторые из них приходили сюда на час или на день, другие посещали храм целый год. Испив сладкой темной воды из пруда, они укладывались на каменную скамью за статуей того или иного божества, закрывали глаза и больше не просыпались. «Дар многоликого принимает бесчисленное множество форм», — говорил добрый человек, — «но здесь он всегда ласков». Найдя мертвеца, он читал молитву и убеждался, что тот в самом деле мертв. Приведенные арией слуги уносили покойников в подземелье, послушники раздевали и обмывали его. Одежды, деньги и ценности складывались в ящик, тело переносилось в святилище, доступное только жрецам. То, что происходило там, Арии знать не полагалось. Однажды за ужином у нее зародилось ужасное подозрение. Она отложила нож и уставилась на кусок белого мяса. «Это свинина, дитя», — сказал добрый человек, видя ее испуг. «Всего лишь свинина». Каменная кровать напоминала ей Харренхолл и ту кровать, на которой она спала, когда драила лестницы под началом у Виза. Тюфяк, набитый тряпками вместо соломы, был еще комковатее Харренхольского, но зато не кололся. Одеяло она могла брать сколько захочет. Толстых шерстяных одеял, красных, зеленых и клетчатых. В каморке она спала одна. Здесь она держала свои сокровища. Серебряную вилку, шляпу и перчатки без пальцев, подаренные ей моряками с дочери Титана. Здесь же лежала ее прежняя одежда, сапоги, пояс, кинжал, небольшой запас монет и, конечно, игла. Свободного времени у нее оставалось немного, но Ария упражнялась, когда только могла, сражаясь с собственной тенью, падающей от синей свечи. Однажды это увидела девочка-призрак, проходившая мимо. Она не сказала ни слова, но добрый человек на другой день проводил Арию до самой каморки. «Тебе надо избавиться от всего этого», — сказал он. «Это мое», — испугалась Ария. «Кто же ты?» «Никто». «Это принадлежит Арии из дома Старков». Он взял серебряную вилку. «Как и все остальное. Им здесь не место, как и ей. Слишком гордое у нее имя. У нас, смиренных слуг, нет места для гордости». «Я тоже служу», — пробормотала она. Вилка нравилась ей. «Ты играешь в служанку, но в глубине души остаешься дочерью лорда. Ты брала себе много других имен, но сбрасывала их словно платье. Под ними ты всегда была Арией». «Я не ношу платьев, в них драться нельзя». «Зачем тебе драться? Разве ты какой-нибудь убийца, таящийся в темном переулке?» «Перед тем, как испить из холодной чаши», — вздохнул он, — «ты должна вручить многоликому всю себя, тело и душу. Если ты не в силах сделать это, тебе придется уйти». «Но железная монета...» «Ею ты заплатила, чтобы попасть сюда. Теперь ты должна платить снова и дорогой ценой». «Золота у меня нет». «То, что мы предлагаем, не покупается золотом. Цена этого ты сама. Люди разными путями идут через долину горя и слез, и наш... труднее всего. Для него мало кто создан. Здесь нужна недюжинная сила тела и духа. Нужно жесткое и сильное сердце». «На месте сердца у меня дыра», — думала Сиария, — «а идти мне некуда». «Я сильная, не слабее вас». «Ты думаешь, что другого места на свете для тебя нет?» Он точно подслушивал ее мысли. «Ошибаешься. В доме какого-нибудь купца тебе было бы легче служить. А может быть, хочешь стать куртизанкой, чтобы мужчины слагали песни о твоей красоте? Скажи только, и мы отправим тебя к черной жемчужине или к дочери сумерек. Будешь спать на розовых лепестках, носить шелковые юбки, которые шуршат на ходу, и знатные лорды до сумы дойдут, лишь бы приобрести твою невинность. Хочешь выйти замуж, растить детей? Скажи, и мы найдем тебе мужа. Честного подмастерья, богатого старика, морехода, кого только пожелаешь». Ария, ничего этого не желавшая, молча потрясла головой. «Ты мечтаешь о Вестеросе, дитя? Завтра отплывает красотка Лука Престейна. Она идет в Чаячий город, Синий Дол, Королевскую гавань и Тирош. Хочешь, мы посадим тебя на нее?» «Я только что оттуда!» Иногда Арии казалось, что она бежала из Королевской гавани 1000 лет назад, иногда, что только вчера. Но она знала одно — назад ей возвращаться нельзя. «Я могу уйти, если вы так захотите, но туда я не поеду. Мои желания ничего не значат. Быть может, сам Многоликий привел тебя сюда, чтобы сделать своим орудием. Но, глядя на тебя, я вижу ребенка. Хуже того, девочку. На протяжении веков Многоликому служили многие, но лишь немногие среди них были женщинами. Женщина приносит в мир жизнь. Мы даруем смерть. Совмещать то и другое не дано никому». «Опять он меня пугает», — подумала Ария. «Как тогда с червяком?» «Мне все равно», — сказала она. «А напрасно. Останешься здесь, и Многоликий заберет у тебя уши и нос, и язык. Заберет твои грустные серые глаза, видевшие так много. Заберет руки, ноги, сокровенные части тела. Заберет твои мечты и надежды, то, что ты любишь и что ненавидишь. Тот, кто поступает к нему на службу, должен отдать все, что делает его собой. Способна ли ты на это?» Он взял ее за подбородок и заглянул ей в глаза так глубоко, что она содрогнулась. «Не думаю». Ариад бросила его руку. «Я смогу, если захочу!» Так говорит Ария из дома Старков, которая ест могильных червей. «Я все отдам, если так надо!» «Тогда начни с этого». И он показал на ее сокровище. В ту ночь Ария, как всегда, прошептала свою молитву, но уснуть ей не удалось. Она ворочалась на своем тюфике, кусая губы, и чувствовала внутри дыру вместо сердца. Поздней ночью она встала, надела то, в чем пришла сюда, застегнула пояс. И глаз одного боку, кинжал с другого. Нахлобучила шляпу, заткнула за пояс перчатки без пальцев, взяла серебряную вилку и, крадучись, поднялась наверх. Здесь не место для Арии из дома Старков. Ее место в Винтерфелле, да только его больше нет. Снег и холодные ветры несут смерть одинокому волку, но стая живет. У нее нет больше и стаи. Королева, Сирилин, Сирмерин перебили стаю Арии, а когда она попыталась завести себе новую, они разбежались. Пирожок, Джендри, Йоран, Ломми Зеленые Руки, даже Харвин, служивший ее отцу. Ария приотворила двери и вышла в ночь. Она оказалась снаружи впервые с тех пор, как пришла в храм. Небо было пасмурное, туман укрывал землю, как рваное серое одеяло. Справа слышался плеск чьих-то весел. Бравос, город тайн. Она сошла под навес к пристани, и вокруг ее ног заклубился туман. Он скрывал воду, но Ария слышала, как та плещется о каменные столбы. Вдали горел огонек. Костер красных жрецов. Вилка тяжелая, настоящее серебро. Но она чужая, ведь ее подарили Солинке. Ария бросила ее себе под ноги и услышала тихий всплеск, когда она ушла под воду. Следом отправилась шляпа, за ней перчатки. Ария высыпала из кошелька на ладонь 5 серебряных оленей, 9 медных звездочек, еще какие-то гроши и полушки. Все они тоже полетели в воду. Настал черед сапог, которые плеснули громче всего. Исчез в тумане кинжал, взятый у лучника, молившего пса о последней милости. И пояс, и плащ, и камзолы, бриджи — все до нитки, кроме иглы. Ария стояла на конце мола, бледная, дрожащая, вся в мурашках. Ей мерещилось, что игла шепчет «Колоть надо острым концом». И еще «Не говори Сансе». Там на клинке метка Миккина. Пустяки, это просто меч. В подземелье их штук 100, не меньше. Игла слишком маленькая для меча, игрушка и только. Ария сама была совсем маленькая и глупая, когда Джон подарил ей эту безделку. «Обыкновенный меч», — произнесла она вслух. И поняла, что это неправда. Игла — это Робб, Бран и Рикон, мать и отец, даже Санса. Это серые стены Винтерфелла и смех его жителей. Это летний снег, сказки старой Нэн, сердце дерева с красными листьями и пугающим ликом, запах земли в теплице, северный ветер, сотрясающий ставни ее комнаты. Это улыбка Джона Сноу, который ворошил ей волосы и называл маленькой сестрицей. При мысли о нем глаза Арии наполнились слезами. Полливер отнял у нее меч, когда она попала в плен к людям горы, но в гостинице на перекрестке дорог игла отыскалась снова. Так распорядились боги. Не Семеро, не Многоликий, а боги ее отца, старые боги Севера. Пусть Многоликий забирает все, но это он не получит. Ария зашлепала вверх по ступенькам, в чем мать родила, крепко держа иглу. На середине лестницы под ноги ей подвернулся расшатанный камень. Присев, она попыталась расшатать его еще больше, выковыривая ногтями крошки извести. После долгих усилий камень подался, и она обеими руками вытащила его. «Здесь с тобой ничего не случится», — сказала она игле. «Никто не будет знать, где ты лежишь, только я». Ария протолкнула ножны с мечом в дырку и вставила камень на место. Теперь он ничем не отличался от всех остальных. Поднимаясь обратно к храму, она считала ступеньки, чтобы знать, где найти свой тайник. Он может ей еще понадобиться. «Когда-нибудь», — прошептала она. Она не сказала доброму человеку о том, что сделала, но он все равно узнал. На другой день после ужина он снова пришел в ее келью. «Присядь, дитя, посиди со мной. Я хочу рассказать тебе одну сказку». «Какую?» — с подозрением спросила она. «О том, как все у нас начиналось. Если ты станешь одной из нас, тебе нужно знать, кто мы и откуда взялись. Люди шепчутся о безликих из Браваса, но мы старше самого города Тайн. Мы были и до Титана, и до разоблачения Утаро, и до основания города. В этих северных туманах мы достигли расцвета, но зародились мы в Валирии, среди рабов, что надрывались в глубоких шахтах под 14 огнями, освещавшими некогда ночи республики. Почти во всех рудниках сыро и холодно, и прорублены они в мертвом холодном камне. Но 14 огней были живыми горами с огненным сердцем и жилами, по которым струилась лава. В рудниках старой Валирии всегда было жарко. Чем глубже, тем жарче, а углублялись они постоянно. Рабы трудились в раскаленной печи. До стен нельзя было дотронуться, воздух, разящий серой, обжигал легкие. Даже самые толстые сандалии не спасали ноги от ожогов. Порой из стены, пробитой в поисках золота, вырывалась струя пара, кипящая вода или лава. Некоторые забои были такими низкими, что там работали на четвереньках или скрючившись в три погибели. А еще в этой красной тьме водились черви. «Земляные?» — нахмурилась Ария. «Огненные. Говорили, что они сродни драконам, поскольку тоже выдыхают пламя. Но драконы парили в небе, а черви буравили почву и камень. Если верить старым сказаниям, эти черви жили в 14 огнях еще до того, как появились драконы. В раннем возрасте они не больше твоей ручонки, но матерые могут разрастаться до чудовищной величины, и человека они не любят». «Они убивали рабов, да?» «Там, где в стенах имелись трещины или дыры, часто находили обугленные тела. Тем не менее, рудники продолжали углубляться. Рабы гибли десятками, но хозяевам до этого не было дела. Красное золото, желтое золото и серебро ценились больше человеческих жизней, ибо рабы в старой Валирии стоили дешево. Во времена войн валирийцы брали тысячи пленных, а в мирные времена те плодили новых рабов. Тех, кто хоть в чем-нибудь провинился, отправляли умирать в красную тьму». «Почему же они не восставали?» «Рудничные бунты не были редкостью, но они, как правило, заканчивались ничем. Повелители драконов владели магией, всех, кто восставал против них, ждала гибель. Лишь первому из безликих удалось чего-то достичь. «Кто же он был?» — выпалила, не подумав, Ария. «Никто. Одни говорят, что он сам был рабом, другие, что он родился свободным гражданином и принадлежал к знатному роду. Некоторые уверяют даже, будто он служил в руднике надсмотрщиком, и в его сердце проникла жалость к невольникам. Как бы там ни было, он постоянно находился среди рабов и слышал, как они молятся. В шахтах работали люди из 100 разных народов, произносившие молитвы, обращенные к разным богам, на своих языках. Но молились они об одном и том же – о свободе и прекращении страданий. Простая, казалось бы, вещь, но боги оставались глухи к их молитвам, и люди продолжали страдать. «Быть может, эти боги мертвы?» – спрашивал себя тот человек. И однажды ночью в красной тьме он испытал озарение. У всех богов есть свои орудия. Мужчины и женщины, которые служат им и исполняют их волю здесь, на земле. Рабы, вопреки очевидности, молятся не 100 разным богам, а одному богу, имеющему 100 разных ликов. И орудие этого бога – он. В ту же ночь он выбрал самого несчастного из страдальцев, молившегося горячее всех остальных, и освободил его из неволи. Так был вручен первый дар. «Он убил того раба?» – отпрянула Ария. Такой поступок представлялся ей крайне неправильным. «Лучше бы он хозяев убил!» Он одарил и их тоже. Но это уже другая история, и вряд ли следует ее кому-то рассказывать. Добрый человек склонил голову на бок. «Кто ты, дитя?» «Никто!» «Ты лжешь!» «Откуда ты знаешь? Это что, волшебство?» «Не нужно быть чародеем, чтобы отличать правду от лжи. Для этого достаточно пары глаз. Научиться читать по лицам нетрудно. Смотри на глаза, на губы, на мускулы в уголках рта». Он дотронулся до нее двумя пальцами. «И вместе соединение шеи с плечами. Одни лжецы моргают, другие смотрят на тебя неподвижно, третьи отводят взгляд. Некоторые проводят языком по губам. Многие прикрывают рот перед тем, как солгать, словно желают скрыть свой обман. Бывают и более тонкие признаки, но они есть всегда. Притворная улыбка очень похожа на искреннюю, однако они столь же различны, как сумерки и рассвет. Ты ведь можешь отличить сумерки от рассвета?» Ария кивнула, хотя не была уверена, что она может. «Значит, ты можешь научиться отличать также правду от лжи. И когда научишься, для тебя в этом мире больше секретов не будет». «Научи меня!» Она согласна стать никем, если без этого нельзя обойтись. Когда человек никто, у него внутри нет дыр. «Тебя будет учить она», — сказал добрый человек, и у двери возникла девочка-призрак. «Начиная с бравосского языка. Какой от тебя толк, если ты не говоришь на нем и не понимаешь других? А ты взамен обучишь ее своему языку. Будете учиться друг у друга. Согласна?» «Да», — ответила Ария. И с этого мгновения сделалась послушницей черно-белого дома. У нее забрали одежду слуги и дали черно-белую, мягкую, как то старое красное одеяло, которым она укрывалась в Винтерфелле. Под нее она надевала штанишки из тонкого белого полотна и черную ниже колен сорочку. Они с девочкой-призраком показывали друг другу разные вещи, произносили слова на родном языке и заучивали чужие. От простых слов «чашка», «свечка», «башмак» они перешли к более сложным, а там и к фразам. Сирио Форель когда-то заставлял Арию стоять на одной ноге, пока та не начинала дрожать. Потом посылал ее на охоту за кошками. Еще позже она плясала водяной танец на ветках деревьев с деревянным мечом в руке. Все это было трудно, но учить новый язык оказалось еще труднее. «Шить и то легче», — подумала она, как-то забыв половину слов, которые вроде бы знала, а другие выговорив так дурно, что девочка-призрак посмеялась над ней. «Фразы у меня получаются такими же корявыми, как раньше стишки». Не будь эта девочка такой маленькой и щуплой, Ария расквасила бы ей нос. Вместо этого она прикусила собственную губу, думая: «Я слишком глупа для науки и слишком глупа, чтобы все это бросить». Девочка-призрак усваивала общий язык быстрее, чем она, бравоский. «Кто ты?» — спросила она однажды Арию после ужина. «Никто, — ответила Ария по-бравоски. «Лжешь? Надо лгать хорошее». «Не хорошее, а лучше глупое», — засмеялась Ария. «Лучше глупое. Я тебе покажу». На другой день они стали играть, задавая друг дружке вопросы. Иногда они отвечали правду, иногда врали. Задавшая вопрос должна была отличить истину от лжи. Девочка-призрак всегда говорила верно, Ария же только угадывала и, большей частью, неправильно. «Сколько тебе лет?» — спросила девочка. 10, — ответила Ария и показала ей 10 пальцев. Во всяком случае, она думала, что ей все еще 10, хотя, как знать. В Бравосе дни считают не так, как в Вастеросе. По расчетам Арии, ее 10-й день рождения давно миновал. Девочка кивнула, и Ария, как могла, спросила по-бравоски. «А тебе сколько?» Девочка тоже показала ей 10 пальцев, повторила этот жест еще 2 раза и добавила 6. Лицо ее при этом оставалось спокойным, как вода в пруду. «Не может это быть правдой», — решила Ария. «Она ведь маленькая». И сказала. «Ты лжешь». Но девочка, покачав головой, снова показала на пальцах 36. Потом сказала это словами и заставила Арию повторить. На завтра Ария рассказала об этом доброму человеку. «Она не лжет», — усмехнулся он. «Так, а вот ты принимаешь за девочку, это взрослая женщина, всю жизнь посвятившая многоликому. Она отдала ему то, чем она была, отдала то, чем могла бы стать, отдала все жизни, заключенные в ней». «И я буду такой же?» — призадумалась Ария. «Не будешь, если сама не захочешь. Ее такой сделал яд». Яд. Теперь Ария все поняла. Каждый вечер после молитвы девочка выливала в черный пруд какую-то жидкость из каменного флакона. Девочка-женщина и добрый человек были не единственными служителями многоликого бога. Иногда в черно-белый дом приходили другие. Приходил толстяк с пронзительно черными глазами, крючковатым носом и большим желтозубым ртом. Приходил суровый, который ни разу не улыбнулся. Он был светлоглазый, но с полными темными губами. У красавца при каждом посещении менялся цвет бороды и нос, но он всегда оставался красивым. Эти трое являлись чаще всего, но были и другие. Косой, молодой лорд, голодный. Однажды толстяк с косым пришли вместе, и Умма послала Арию прислуживать им. «Наполнишь кубки и стой смирно, как статуя», — сказал ей добрый человек. «Поняла?» «Да». «Прежде чем учиться движению, надо научиться быть неподвижной», — говорил ей Сирио Форель. И она научилась. Она служила чашницей у Руса Болтона в Харренхолле, а он бы кожу с нее содрал, если бы она хоть раз пролила вино. «Это хорошо. Неплохо бы тебе заодно стать слепой и глухой. Пусть все, что здесь будет сказано, войдет тебе в одно ухо и выйдет в другое. Не слушай». В ту ночь Ария слышала многое, но разговор шел в основном на бравоском, и она понимала едва ли одно слово из 10. «Неподвижная, словно камень», — твердила она себе. Труднее всего было бороться с зевотой. Порой она засыпала, стоя со штофом в руках, и ей снилось, что она волчица и бежит по лунному лесу, слыша позади вой большой стаи. «Они тоже жрецы, эти люди?» — спросила она утром доброго человека. «А лица у них настоящие или нет?» «Как думаешь ты, дитя?» Она полагала, что нет. «Якенгар тоже жрец? Как ты думаешь, он вернется когда-нибудь в Бравос?» «Кто-кто?» — с полнейшей невинностью переспросил жрец. «Якенгар, который дал мне железную монету». «Я не знаю никого с таким именем». «Он сменил лицо, и я спросила, как он это делает. А он сказал, что это не труднее, чем сменить имя, только уметь надо». «В самом деле? Ты научишь меня менять лицо?» «Если хочешь». Но он взял ее за подбородок и повернул голову. «Надуй щеки и высунь язык». Ария так и сделала. «Ну вот, твое лицо и стало другим». «Я не про это. Якин умел колдовать». «Волшебство даром не дается, дитя. Нужны годы молитв, самоотречения и науки, чтобы отточить мастерство». «Годы?» — растерялась она. «Будь это просто, это делали бы все. Прежде чем стать бегуном, надо научиться ходить. Зачем прибегать к чарам там, где сойдет и фокус?» «Так я и фокусы показывать не умею». «Тогда учись строить рожицы. У тебя на лице под кожей есть мускулы. Учись ими пользоваться. Все это, щеки, губы и уши, принадлежит тебе. Улыбки и хмурость не должны налетать на тебя, словно шквал. Пусть улыбка, как подобает служанке, приходит к тебе лишь по твоему зову. Учись управлять лицом. Покажи, как. Надуй щеки. Она надула. Подними брови. Нет, выше. Она подняла. Хорошо. Ты увидишь, что такую гримасу долго удержать не сможешь. Завтра попробуй снова. В подземелье ты найдешь мирийское зеркало. Упражняйся перед ним каждый день по часу. Учись владеть глазами, ноздрями, щеками, ушами, губами. Он снова взял Арию за подбородок. Кто ты? Никто. Лжешь. И лжешь неумело, дитя. Она отыскала мирийское зеркало. Теперь она садилась перед ним каждое утро и каждый вечер, поставив по бокам две свечи и строила рожи. Если она научится управлять лицом, то сможет лгать, сколько захочет. Вскоре после этого добрый человек приказал ей обмывать мертвых вместе с другими послушниками. Это было куда легче, чем скрести лестницы в Харренхолле. Тяжело приходилось только, когда покойник попадался большой и толстый, но большинство усопших были тощие, кожа до кости. За работой Ария гадала, что привело их к Черному пруду. Ей вспоминался рассказ старой Нэн о том, как в долгую зиму старики, зажившиеся на свете, вдруг объявляли, что идут на охоту. Тогда их дочери плакали, а сыновья отворачивались к огню, но никто их не останавливал и не спрашивал, на какое-то зверя им вздумалось поохотиться, когда на дворе лежат сугробы и воет холодный ветер. Кто знает, что говорят своим сыновьям и дочерям старые браавосийцы, прежде чем отправиться в черно-белый дом. Одна луна сменялась другой, но Ария не наблюдала этого. Она работала, обмывала покойников, гримасничала перед зеркалом, учила браавосский язык и старалась помнить, что она — никто. Однажды добрый человек прислал за ней. «Выговор твой ужасен, но понять тебя с грехом пополам можно. Придется тебе на время покинуть нас. Единственный способ изучить язык как следует — это говорить на нем с утра до вечера. Ты должна уйти». «Когда?» — спросила она. «И куда?» «Прямо сейчас. За этими стенами лежат 100 островов Браавоса. Ты ведь знаешь, как сказать мидии, устрицы и так далее?» «Знаю», — сказала Ария и произнесла эти слова как могла лучше. Ее старательность вызвала у него улыбку. «Сойдет. У гавани ниже затопленного города найдешь торговца рыбой по имени Бруско. Он хороший человек, а спина у него больная. Ему нужна девочка, чтобы возить его тележку и продавать его раковины сходящим на берег морякам. Вот ты этим и займешься. Ясно?» «Да». «А когда Бруско спросит, кто ты?» «Я отвечу, никто». «Нет, за пределами этого дома такой ответ не годится». Она пораздумала. «Могу назваться Солинкой из Соливарин». «Солинку знает Тернасио Террис и его люди. Твоя речь тебя выдает, поэтому придется сказать, что ты из Вестероса. Но имя лучше выбрать другое». Ария прикусила губу. «Может быть, кошка Кэт?» «Пожалуй. Кошек в Браавосе полно. Если прибавится еще одна, никто не заметит». «Ты Кэт, сиротка из...» «Из Королевской гавани». «В Белой гавани она тоже бывала с отцом, но Королевскую знала лучше». «Отлично. Твой отец ходил на галее, был мастером над гребцами. Когда твоя мать умерла, он стал брать тебя в море. Потом он тоже умер, а капитан, не имея в тебе нужды, высадил тебя в Браавосе». «Как назывался корабль?» «Немерия», — не задумываясь, выпалила она. В ту же ночь Ария ушла из черно-белого дома. Плащ, линялый и залатанный, в самый раз для сиротки, скрывал длинный нож на ее правом бедре. Ноги болтались в слишком больших сапогах. Камзол так протерся, что ветер его насквозь продувал. Зато перед ней лежал весь Браавос, пахнущий дымом, солью и рыбой, с извивами каналов и улиц. Прохожие посматривали на нее с любопытством, а борвыши-попрошайки кричали непонятное. Вскоре она окончательно заблудилась. «Сир Григор!» — распевала она, идя через каменный мост с четырьмя арками. С него виднелись мачты кораблей в мусорной заводе. Дансен, Раф Красавчик, сир Илин, сир Мерин, королева Серсея. Пошел дождь. Ария подставила ему лицо, такая счастливая, что плясать впору, и сказала: «Валар Маргулис, Валар Маргулис, Валар Маргулис».